Никаких совпадений тут вовсе нет, ими даже не пахнет, а есть коварный дьявольский план, чудовищный замысел. «Ксюша!» «А?» — очнулась Ксения. «Прости, я задумалась». Саша, понимающе улыбнулась и погладила сестру по волосам. «Я уйду, не буду вам мешать». «Почему?» «Ксюшенька, проснись, девочка. Я сказала, не буду вам мешать». «А, спасибо. А ты куда пойдешь?» «К Наташке. У нее переночую». «Переночуешь? Ты хочешь уйти на всю ночь?» «Я же не бифштексы могу помешать вам есть. Я о другом. Пора бы и тебе было об этом подумать». «Об этом? Но, Саша, я к этому не готова. Мне надо к Реми привыкнуть. Ты не понимаешь?» «Ты знаешь, сколько раз мы встречались в общей сложности?» «5, всего 5. Он милый, чудный. Реми, я люблю его. Я люблю его так, как можно любить мужчину через 5 дней, но это еще не то, этого мало. Он еще чужой. Он волнует меня, да, когда целует, когда обнимает, но спать с ним? Нет, я не могу. Еще рано. Я еще этого не хочу». «Захочешь, если он настоящий мужчина. Но ему надо предоставить возможность, то есть квартиру, что я и собираюсь сделать». «Я тебя умоляю, не надо. Иди к Наташке, если ты так решила. И спасибо, что ты такая деликатная, но приходи обратно. Не надо на всю ночь». «Ксюша, ты думаешь только о себе, а нужно подумать о Реми. Он мужчина, и он должен обладать женщиной, иначе ты его не удержишь. Он уедет к себе во Францию и заведет себе другую, а я хочу, чтобы вы были вместе, чтобы вы поженились. Он хороший парень, Ксюша, это видно. Я в тот раз со зла сказала тебе: прости. Он славный, добрый, умный мужик, и он тебя любит. Больше того и важнее того, он тебя ценит. Это далеко не всегда совпадает — любить и ценить. Я хочу, чтобы он женился на тебе и увез тебя отсюда. Подальше от этого страшного города, в котором каждый день убивают, пытают, насилуют. И я не хочу, чтобы он, не зная, куда девать свои нерастраченные желания, которые ты в нем вызываешь, завел себе бабу в Париже. Ты должна с ним переспать». «Боже мой, опять! Опять, Саша! Ты снова говоришь мне, что я должна? А нельзя ли просто любить, как любится, и заниматься любовью, потому что сгораешь от нетерпеливого желания, а не потому, что надо?» «Так это надо тебе, дурочка, тебе и никому другому. Если ты сейчас его упустишь, потом не вернешь. А мужика надо привязывать постелью. Тогда ты будешь его женщина, а не абстракция. И вот тогда у тебя появится шанс, что он тебя не забудет. А так ты всего лишь милый пушистый котеночек. Поиграли с приятностью, разошлись и забыли». «Это цинично, Саша. Ты стала циничной, вот что. Раньше ты такой не была». «Это жизнь цинична, сестричка, а не я. Я лишь стала эту жизнь понимать, и ты поймешь со временем. А пока что поверь старшей сестре. Я ухожу с ночевкой. И предоставь Реми вести солирующую партию в эту ночь. Просто забудь, что у тебя есть своя воля, свои желания. Он не пацан. Тебе должно быть с ним хорошо. Знаешь, у него рот очень чувственный. И руки. По рукам многое можно сказать о мужчине. Он должен уметь в постели. Говорят, французы в этом деле хороши». Александра сладко потянулась. «Завидую тебе», — сказала она без всякого, впрочем, выражения. Извинись перед ним от моего имени. Скажи, что мне пришлось ехать на какую-нибудь презентацию с гулянкой на всю ночь, и что я приду только завтра к полудню. Презервативы в тумбочке у кровати. Они, конечно, это дело сильно портят, но аборт делать еще хуже, как ты можешь догадываться. Да и спит не шутка. В общем, береженого Бог бережет. Не забудь свечи на столе зажечь. Кис тормозил возле подъезда Александры, когда она появилась в дверях подъезда. Она узнала Ниву Алексея и приветливо махнула рукой. Мужчины вышли из машины. «Бонжур», — сказал Реми, — «а разве...» «Мне надо по делам», — перебила его Александра, — «так что придется вам развлекаться без меня». «Тебя подвезти?» — предложил Кис. «У тебя проблемы с памятью?» — поинтересовалась Александра. «И ты забыл, что у меня есть своя машина?» «Да нет, не забыл. Просто ищу повод, чтобы предложить тебе поужинать». «Ну и как? Нашел?» «Нет пока». «Нет повода, нет и ужина», — отрезала Александра и направилась к своей машине. Кис разозлился. Кивнув на прощание Реми, который уже нетерпеливо входил в подъезд, он догнал Александру и тронул ее за рукав. Александра, не сбавляя шага, руку отдернула и покосилась на детектива. Тот сделал крупный шаг вперед и перегородил ей дорогу. «В чем дело? Ты нашел повод?» «Имей в виду, это была шутка. Я тороплюсь, пропусти». «Куда ты собралась?» «Не твое, кажется, дело». «Мое? С какой ты стати?» Честное слово, так и растерзал бы на месте. Как она злила его, это просто невероятно. «А с такой? Мне нужно с тобой поговорить. И я хочу, чтобы ты отменила свои светские мероприятия и пошла со мной». «У меня сегодня нет никаких светских мероприятий. Я иду к подруге». «Тем более, к подруге не обязательно». «То есть как это? Ты за меня будешь решать?» «Александра, кончай дурака валять. Пошли поужинаем где-нибудь». «Я тебя, кажется, не валяю». «Не хами». «Хочу и хамлю». «Доиграешься, Саша», — тихо пообещал Кис. «Я не всегда такой добрый». «Меня не волнует, какой ты всегда. И какой иногда, тоже не волнует». И, обойдя Алексея, она снова двинулась вперед. Кис едва сдерживался. Он удивлялся самому себе. У него возникло желание ударить Александру, дать ей пощечину, сбить с нее спесь. Казалось, сделай он это, и она внезапно переменится, как в сказке. Была вреднючка, станет хорошая девочка. Но он, конечно, не мог позволить себе ударить женщину, тем более если женщина — это Александра. Он снова схватил ее за локоть, больно сжал и произнес сквозь зубы: «Я сказал, дождешься». «И чего я дождусь?» Она резко остановилась и вонзила в него вызывающе надменный взгляд. Кис решил не отвечать, только смотрел на нее взглядом жестким и серьезным. Под его взглядом Александра неожиданно как-то съежилась, сникла, отвела глаза, повернулась и неуверенно пошла к своей машине, словно ждала от Алексея удара в спину. И Кис не замедлил его нанести. «Ты с Тимуром ведь была знакома, не так ли?» — тихо спросил он ей вдогонку. Остановилась, помедлила, полуобернулась к нему. Алексей видел ее изящный профиль, и у него сжалось сердце. Она стояла впереди с опущенными плечами, такая несчастная и беззащитная. Взять бы ее за эти плечи, притянуть бы к себе, приласкать. Но вместо этого он добавил безжалостно: «Какой ресторан ты предпочитаешь?» «Мне все равно», — ответила она погасшим голосом. «Все сойдет, кроме Макдоналдса». Маркиз хороших ресторанов не знал по простой причине, что в них не бывал.